В это время мы были уже совсем близко к нашей добыче. Я, как теперь вижу этих двух людей белого, широко расставленными ногами посылающего нам проклятие, и безобразного карлика с отвратительным лицом, скрежещущего крепкими желтыми зубами при виде нас и освещенного нашим фонарем. Хорошо, что мы так ясно видели его. В то время, как мы смотрели на него, он вдруг выхватил из-под своего одеяния короткий круглый кусок дерева, похожий на линейку, и приложил его к губам. Наши пистолеты выстрелили одновременно. Он повернулся, всплеснул руками и со звуком, похожим на удушливый кашель, упал в реку. Я поймал ядовитый, угрожающий взгляд его глаз среди белой пены воды. В то же мгновение белый налег так сильно на руль, что судно его направилось прямо к южному берегу, а мы пронеслись мимо его кормы в нескольких футах от него. Мы сейчас же повернули обратно, но Аврора была уже близко от берега. Местность была дикая и пустынная. Луна освещала громадное болотистое пространство с лужами стоячей воды и залежами гниющей растительности. Баркас с глухим шумом взлетел на грязный берег с носом на воздухе и с кормой, наполнившейся водой. Беглец выскочил из судна, но его деревяшка сейчас же увязла во всю длину в тинистой почве. Напрасно он боролся и извинчивался. Он не в состоянии сделать ни шагу, ни взад, ни вперед. Он ревел от бешенства и яростно стучал по грязи другой ногой. Но от этого усилия сосновая деревяшка только глубже уходила в болото. Когда мы подвели к нему баркас, незнакомец так глубоко ушел в тину, что только набросив ему на плечи веревочную петлю, нам удалось вытащить его на берег, как какую-нибудь зловредную рыбу. Оба Смита, отец и сын, сидели насупившись на баркасе, но покорно перешли к нам, когда это было приказано им. Аврору мы взяли на буксир и привязали к корме нашего баркаса. На палубе стоял солидный железный ящик индийской работы. Несомненно, в нем хранился злополучный клад Шольта. Ящик был достаточно тяжел, и мы бережно перенесли его в нашу маленькую каюту. Мы стали медленно подниматься вверх по реке, наводя фонарь во все стороны, но островитянина и следа не было. Где-то там, в темной тине, на дне Темзы, лежат кости этого странного посетителя наших берегов. «Взгляните сюда», — сказал Холмс, указывая на деревянный решетчатый люк. «Мы еле поспели с нашими пистолетами». «Действительно, как раз за нами торчала одна из хорошо знакомых нам убийственных стрел. Должно быть, она пролетела между нами в ту минуту, как мы выстрелили». Холмс улыбнулся и равнодушно пожал плечами, но, сознаюсь, у меня замерло сердце при мысли об ужасной смерти, прошедшей так близко к нам.